10.24. Заболевания глаз. При заболеваниях глаз, пигментной дегенерации сетчатки, близорукости, частичной атрофии зрительного нерва, локальные точки массируют вокруг глаз и на голове, отдаленные на конечностях. На локальных точках применяют возбуждающий метод, на отдаленных тормозной. В течение одной процедуры используют 1-4 локальных и 2-3 отдаленных точек. Курс массажа состоит из 7-10 процедур. Для получения стойкого лечебного результата необходимо провести не менее 3 курсов с интервалами 10-12 дней между ними. Для поддержания достигнутых результатов лечение необходимо повторять 2-3 раза в год. Локальные точки цин-мин внутри от внутреннего угла глаза на 1 фэнь. Цуаньчжун у внутреннего конца брови. Мэйчун на 5 фэнь выше внутреннего конца брови. Юйяо в центре брови. Янбай на 1 цунь выше середины брови. Сыджукун у наружного конца брови. Тунцзиляо на 2 фэнь к наружу от наружного края глазницы. Тайян на 4 фэнь к наружу от наружного края глазницы. Цзуйляо в середине носогубной складки. Сыбай на 3 фэнь ниже середины нижнего края глазницы. Цин ци на середине нижнего края глазницы. Отдаленные точки цуй чи, шоу сань ли, хэ гу, цзу сань ли, сань инь дзяо.